из кармана вещицу. Это оказался целлулоидный купидон, называемый сокращенно Кьюпи. Он был перевязан белой ленточкой, на которой можно было разобрать слова «Не вмешивайтесь». Он с удивлением глядел на куколку. «Черт побери! Это еще откуда?» Глава четвертая. Мистер Кольман был выбит из колеи. Это был человек, ставивший выше всего регулярность и методичность, и ненавидевший все, что нарушало его раз навсегда установленный уклад жизни. Вместо мирного раннего завтрака наедине с дочерью, за которым полагался разговор о политике, ему предстояло ждать гостей, правда, немногочисленных, и уже вместе с ними сесть за украшенный цветами и хрусталем стол. И вся эта кутерьма была поднята из-за свадьбы его дочери. Мистер Кольман досадовал, что его лишили в это утро законного завтрака. В это время в комнату вошла Дора. «Как спала?» «Говорят, счастлива та невеста, которая венчается в солнечный день. Хм, между прочим, льет дождь». «Я буду счастлива», — сказала она и улыбнулась ему. Дверь открылась, и вошел Лофорд Коллетт. Это был адвокат, которому повезло в жизни, и который, будучи племянником мистера Кольмана, был удостоен чести быть его поверенным. Именно этот последний факт в глазах Кольмана был главным достоинством адвоката. Рекс Уолтон с сестрой и Джимми Сеппингом пришли вместе. Рекс, видимо, нервничал и был рассеян. Его лицо просияло при виде Доры. Они уединились в нише окна, тихо разговаривая. «А, капитан Сеппинг, вы явились, чтобы присмотреть за свадебными подарками», — Кольман расхохотался, довольный собственной остротой. Джимми из вежливости тоже улыбнулся. «Насколько я понял, Рекс просил не дарить ничего», и мистер Кольман важно кивнул головой. «Очень умно с его стороны, ибо что можно подарить ему такого, чего бы он не мог купить себе сам? К чему разорять друзей?» Заметив, что собрались все, он подал знак лакею. Потом важно подошел к Доре и подвел к ее месту за столом. Все уселись. Джимми оказался рядом с Джоанной. «Узнали вы от Рекса маршрут свадебного путешествия?» — спросил он ее. «Он нем, как устрица. Я даже не знаю, какой он сделает свадебный подарок Доре. Это нечто необычайное, потому что ювелиры не покидали нашего дома в течение целого месяца. Я знаю, Рекс отверг жемчужную нитку стоимостью в много тысяч фунтов, как недостаточно хорошую». Свадьба предполагалась очень скромной. Церемония должна была быть совершена в Мэрилебонском отделении мэрии, откуда молодожены намеревались вернуться в Портленд-Плесс, квартиру Кольмана, переодеться и на автомобиле Уолтона уехать в направлении, которого кроме Рекса не знал еще никто. Взоры Рекса и Джимми встретились, и Рекс улыбнулся. Он был счастлив, несмотря на все предчувствия и страхи, и не мог оторвать глаз от сияющей невесты. В запутанных выражениях мистер Кольман произнес стереотипный свадебный тост. Паркер, лакей, нагнулся над Рексом и шепнул ему несколько слов. «Почему Рекс уходит?» — спросила Джоанна. Паркер подошел к мистеру Кольману и сообщил ему что-то, что было потом передано Доре. Он просил Паркера напомнить ему, когда будет 10:50. «Не люблю я, когда Рекс преподносит сюрпризы», — сказала Джоанна. «Верно, он вышел, чтобы взять и принести свой подарок Доре». Прошло 5-10 минут. Рекс не возвращался. Мистер Кольман взглянул на часы. «Нашему другу надо напомнить, что у него неотложное и важное дело в 10:30, — сказал он. Прошло еще 5 минут. Паркер вышел из столовой и вернулся почти тотчас же.